Новелла шестая. Некто уличает метким словом злостное лицемерие монахов. Когда все одобрили добродетель маркизы и милый урок, данный ею французскому королю, Емилия, сидевшая рядом с Фьеметтой, по желанию своей королевы, смело начала рассказ. «И я также не умолчу, как один почтенный мирянин уязвил скупого монаха словом столь же потешным, как и достойным похвалы. Жил недавно тому назад, милые девушки, в нашем городе некий минорит, инквизитор нечестивой ереси, который, хотя и старался, как все они делают, казаться святым и рьяным любителем христианской веры, в то же время был не менее хорошим исследователем людей с туго набитым кошельком, чем тех, кто страдал умалением веры. При этой его ревности он случайно попал на одного порядочного человека, гораздо более богатого деньгами, чем умом, у которого, не по недостатку веры, а говоря попросту, потому, вероятно, что он был возбужден вином и избытком веселья, сорвалось однажды в своем кругу слово, будто у него такое хорошее вино, что от него отведал бы и Христос. Когда о том донесли инквизитору, он, узнав, что у него были большие поместья и тугой кошелек, мечом и дубиной, и с великим спехом начал против него строжайший иск. Ожидая от него не умаления неверия в обвиняемом, а наполнения собственных рук флоринами, как то и случилось. Вызвав его, он спросил, правда ли то, что о нем рассказывают. Простак отвечал, что правда, и сказал, как было дело. На это святейший инквизитор, особый почитатель святого Иоанна Златоуста, сказал: «Итак, ты сделал Христа пьяницей, любителем добрых вин. Точно он Чичильони или кто-нибудь из вашей братьи, пьяниц и завсегдатаев таверн. А теперь ты ведешь смиренные речи, желая дать понять, что это дело пустое? Не таково оно, как тебе кажется. Ты заслужил за это костер, коли мы захотим поступить с тобой как обязаны». «Такие и многие другие речи он вел с ним с угрожающим видом, как будто тот был сам Эпикур, отрицающий смертные души. В короткое время он так настращал его, что простак поручил неким посредникам умастить его руки знатным количеством мази святого Иоанна Златоуста, сильно помогающей против заразного недуга любостяжания клириков и особливо миноритов, которым не дозволено прикасаться к деньгам, дабы он поступил с ним по милосердию. Эту мазь, как вполне действительную, хотя Гален и не говорит о ней ни в одном из своих медицинских сочинений, он пустил в дело так и в таком обилии, что огонь, которым ему пригрозили, милостиво сменился знаком креста, а дабы флаг был красивее, точно кающемуся предстояло идти в крестовый поход, положили ему желтый крест на черном фоне. Кроме того, получив деньги, инквизитор задержал его на несколько дней при себе, положив ему в виде эпитимии каждое утро быть у обедни в Санта-Крочи и представляться ему в обеденный час. В остальную часть дня ему представлено было делать что угодно. Все это он исполнял прилежно, когда однажды утром услышал за обедней Евангелие, из которого пелись следующие слова: «Вам воздастся старицей, и вы унаследуете жизнь вечную». Точно удержав их в памяти и явившись, согласно приказанию, перед лицом инквизитора в час обеда, он застал его за столом. Инквизитор спросил его, был ли он у обедни этим утром. «Да, миссере», — поспешно ответил он. На это инквизитор сказал: «Не услышал ли ты при этом что-нибудь, что вызвало в тебе сомнение и о чем ты желаешь спросить?» «Поистине», — ответил простак. Ни в чем, что я слышал, я не сомневаюсь. Напротив, все твердо почитаю истинным. Слышал я, правда, кое-что, что возбудило во мне и еще возбуждает сильные сожаления к вам и вашей братии, монахам, когда подумаю я о несчастном положении, в котором вы обрететесь на том свете. Сказал тогда инквизитор. Что это за слово, что побудило тебя к такому о нас сожалению? Простак ответил. Мессере, то было слово Евангелия, говорящее «воздастся вам старицею». Инквизитор сказал воистину. Так почему же эти слова расстроили тебя? Я объясню вам это, мессере, ответил Простак. С той поры, как я стал ходить сюда, я видел, как каждый день подают отсюда множеству бедного люда чан, а иногда и два большущих чана с похлебкой, которую отнимают у вас и у братьев этого монастыря как лишнюю. Потому если на том свете за каждый чан вам воздастся старицею, у вас похлебки будет столько, что вам всем придется в ней захлебнуться». Хотя все другие, бывшие за столом у инквизитора, рассмеялись, инквизитор почувствовал, что укол обращен против их похлебочного лицемерия, совсем смутился, и если бы не стыд за вчиненное Простаку дело, он вчинил бы ему другое за то, что потешной остротой он уколол и его, и других тунеядцев». С досады он разрешил ему делать, что заблагорассудится, и больше к нему не являлся.